Простыня или простынь? Зашла я как-то в открывшийся неподалеку от дома салон постельного белья. Такое оно было все красивое, что глаза у меня просто разбежались. А продавщица решила усилить впечатление и предложила полистать каталог. В нем были и другие образцы. Листала я каталог, листала и удивлялась. Простынь льняная, простынь хлопчатобумажная, простынь меринос. Поражал ассортимент, но не только. Почему простынь, а не простыня, споткнулась я, просторечное слово. И тут же услышала восхищенный возглас другой покупательницы. «Ой, сколько же тут всевозможных простынь!» Пожалуй, стоит вплотную заняться этим простым, на первый взгляд, словом. Простыня от прилагательного «простой» и «произошла». Это простое прямое полотно, не сшитое и не стеганое. В древности слово звучало как «простыни». Простынь сохранилась в диалектах, а в литературном языке такое произношение, как написано в словаре трудностей под редакцией Розенталя, не рекомендуется. Давайте запомним. Когда стелишь постель, первое дело – простыня. Без простыни спать неудобно. Растянувшись на простыне, можно простынёй и накрыться. Именно простынёй, а не простынью. И в магазинах мы покупаем простыни. Хорошо, когда в магазинах много простынь или простыней, так тоже можно сказать. Есть из чего выбрать, подобрать постельное белье по вкусу, чтобы спалось слаще. Я, например, отдаю предпочтение льняным простыням, а некоторые обожают шелковые простыни. Но не ищите мест с ассортиментом простынь, не страдайте по простыням. Это, как бы сказал Винни-Пух, неправильные простыни, толку от них никакого. Не верите? Загляните в словарь «Русское словесное ударение». Единственное число – простыня, простыни, простыню. Множественное число – простыни, простынь и простыней, простыням, не простынь, простыням. Помета тут запретительная, строгая. Чем закончился мой визит в бельевой салон? «Да, у вас потрясающий набор простыней», – похвалила я продавщицу. «Я куплю у вас, пожалуй, 3 простыни». Черно-белую простыню, похожую на шкурку зебры, потом розово-голубую и еще вон та простыня в мелкий желтый цветочек мне нравится.